Музыка. Каждый день, с понедельника по субботу, госпожа Потапова, чьих инициалов я не помню, но в том, что фамилия у нее была именно такая, я уверена, била нас палками под колени, если мы недостаточно их тянули. Это длилось с 5 вечера до 8. Потом можно было тихонько забежать в театральную гардеробную и собирать с пола пайетки от костюмов уже самых настоящих балерин. Утреннее время отводилось для занятий музыкой. Нужно было обязательно выбрать какой-то музыкальный инструмент. Больше всего мне хотелось играть на фортепиано. Я даже однажды разрисовала кухонный стол как клавиатуру фортепиано. Сначала это побудило моих родителей подумать, что я хочу учиться рисовать, а не играть. Но когда желание было объявлено четко и ясно, меня повели на прослушивание. «Мама, а что значит, что мне медведь наступил на ухо?» — спросила я, когда мама проверяла, плотно ли шапка прилегает к ушам, ведь на улице -30. «Мы пока еще немного с музыкой подождем. Но рисовать ты ведь тоже любишь». В Кларе Шеллинг предположил, что если бы мир духов или абсолют все же имел язык, то это была бы музыка. И мне всегда будет немного грустно, что любимым я хотела бы красиво петь, но могу только говорить, брать за руку и пытаться отвести туда, к абсолюту. Самое нежное во всем — божественно. Если божественное и духовное действительно пребывают в том мире как дома, то должно быть нечто подобное тому, что духовно трогает нас посредством чувств здесь, в этом мире, но только в самом тонком извлечении, как бы в аромате, в сущности. Ибо там мы будем иметь дело с самой природой вещей, и не придется уже отделять тонкое от грубого, как здесь. Там всякий вкус будет чистым вкусом, всякий звук благозвучием, сама речь музыкой, словом, все будет пронизано гармонией, особенно же той, высшей над всеми прочими, которая рождается лишь из созвучия двух сердец и будет там воспринимаема еще более глубоко и чисто. Ибо теперь мне совсем непостижимо, как можно было когда-либо сомневаться, что в том мире подобное соединяется с подобным, именно внутренне подобное, и что всякая здесь уже божественная и вечная любовь непременно найдет там свое возлюбленное. Не только то, что было узнано при жизни, но и то, что оставалось неведомым, к чему стремилась душа, любящая, напрасно ища на земле тот небесный отклик, который уже звучал в груди. Ведь в этом столь внешнем мире законы сердца не имеют силы. Родственные души разделяются здесь веками, расстояниями или хитросплетениями судьбы.